Ты меня не слушал. Теперь понимаешь, как мне было неприятно. Я принялся вытирать свои руки и лицо от соуса. Ладно, говори, что ты хотела, пока я не начал отдыхать. Она со сдерживаемой яростью начал повторять. Мы разыскиваем Джираю Санина, писателя-извращенца. А также мы знаем, что с ним сейчас путешествует разыскиваемый страной снега неизвестный парень с блондинистыми волосами и еще некоторыми отличительными чертами. Хоть ты и перекрасил волосы, скрыл шрамы, но вот глаза остались теми же. Да и мы наблюдаем уже целый день, и ты вспоминал недобрым словом некоего писаку-извращенца. Ну прям детектив доморощенный. Да тут половина шиноби ходит со странной фигней на глазах. Надо в следующий раз иллюзию тренировать и таскать ее на глазах. Ладно, надо узнать, перед тем как ее закопать поглубже, хоть по силам она на уровне слабенького Джоунина, что ей вообще надо, и зачем он вам сдался, и кто это мы? Мы разыскиваем его ученика. А где объяснение, про зачем и кто вы вообще? Ну представь, ты находишь его ученика, она уже обрадовалась, а он решает, что ты слишком проницательная и можешь ему помешать. Он, возможно, не станет тебя выслушивать и свернет такой любопытный, много знающий кунайчи ее шею. Я выпустил направленную волну ки, а мои глаза поменяли оттенок на ярко-голубой. Наверное, где-то в обучении ты пропустила момент, что не обязательно от шиноби будет разить чакрой, чтобы определить его уровень силы. Нет-нет, молчи, ты и так уже наговорила ненужного и промолчала насчет того, что спрашивают. У нее пошла испарина из-за все увеличивающегося давления жажды крови, все накопившееся за последнее время хотела вырваться и показать, как мне хочется хорошего боя. Я спрошу еще раз, кто это мы, и что вам надо? Задал очень тихо свой вопрос, а шиноби по соседству за лучшие решили пересесть подальше, чтобы ненароком не услышать наш разговор, знания которого могут серьезно сказаться на их дальнейшей жизни. Но она смогла пересилить страх и ответить на мои вопросы. Я и Химы разыскиваем ученика Джираи, чтобы сразиться с ним и определить, кто сильнее. А вот здесь уже интересней, я убрал давление ки. Принцесса, значит, моя удача мне помогает, цели миссии сами идут ко мне в руки, а они хотят боя, можно из этого получить себе пользу. Надо было сразу с этого начинать, миролюбиво начал я. Так кто хочет со мной сразиться, сразу обе или по одной, какие ставки? Играя из себя прожженного торговца, начал я. Это сразу расслабило мою будущую противницу. Нет, с тобой сразится Шизука Химы. Вот облом, ну и ладно, мне как раз она только и нужна. А ставкой будет, если она победит, твоя жизнь, а если ты, она выйдет за тебя замуж. Нет, не катит, в обоих случаях выигрывает твоя Химы. А вот от свидания с ней я бы не отказался. Решай, если можешь, или пригласи ее саму, я же должен оценить ее красоту, а если она страшная, Шизука Химы лучшая и самая красивая среди девушек на Дишикано Сата, я могу поклясться. Ну ладно, она сама в это верит, значит она точно не страшная. Если ты согласен, мы можем провести поединок прямо сейчас, только за пределами города. Ой, как ее зацепило мое недоверие к принцессе, вроде они ничего не замышляют. Ладно, пойдем. Пусть это место останется целым, тут хорошие ребрышки. Она меня повела сначала в сторону границ со страной огня, но удалившись от города на два десятка километров, стала уводить вглубь леса подальше от дороги. Моя чуйка молчала, поэтому я не проявлял беспокойства. Прибыли мы к импровизированно сооруженному домику, созданной видно стихией Датона. По наросшему слою зелени было видно, что он создан давненько. Там нас ждала девушка лет 16-17 с длинными черными волосами по лопатке, дополнительно стянутые у головы в пучок. Особо сильно выделялись большие зеленые глаза, похожие на чистые изумруды, и да, она была хороша собой, не обманула ее помощница, а также грудь, только немного уступающая ее помощнице. Пока я разглядывал Химы, к ней подошла Такива, оказывается, так зовут помощницу, и очень тихо на ушко отчиталась. Так тебя не устраивает награда за победу, и ты хочешь ее изменить, но это честь, и ты получишь в свои руки лучших бойцов нашего клана. Давайте без этих душещипательных выяснений. Мне нахрен не сдались твои воины, а вот свидание с Химой меня устраивает. И подмигнул ей. Теперь можно на все 100% быть уверенными, что он ученик Джираи, сказала Такива. Им нужно только одно и без обязательств. Потом она наклонилась к своей Химе и тихо продолжила. Шизука Химы, соглашайтесь на бой, если вы победите, то и переживать не надо будет, а если он силен, мы сможем его постепенно переубедить, Не зря же мы изучали те знания. Все мужчины одинаковы и не имеет значения их сила. Шизука взвесила все за и против и решила, что ее помощница говорит дело. Я согласна, тебе надо подготовиться. От принцессы уже несло нетерпением проверить меня. Да я всегда готов. Пофигистически начал я. Здесь и начнем? Нет, тут поблизости я уже давно создала площадку для боя и тренировок. Она что, меня удивить этим хочет? А площадка была такая не слабая, по размеру и вообще походила на арену в Канахе, где проводятся бои за звание Чунина, да и не только их. Пройдя через маленький вход на саму арену, мы разошлись с моей противницей в разные стороны. Вы готовы? Мы кивнули судье и сложили пальцы в приветственном жесте. К началу поединка начали. В мою сторону полетели на очень большой скорости кунаи, но от них я легко уклонился благодаря предвидению. Видно, что она их пропитала чакрой и, видать, использует стихию футон, а ничего у них команда. Если они будут работать совместно, то одна атакует, другая мешает стихии Датона. Ладно, не буду больше отвлекаться. Видно, что мое уклонение от атак заставляет ее перейти к более серьезным техникам и узнать, на что уже я способен. Мне сначала показалось, что она хочет перейти к ближнему бою, но приблизившись на расстояние 10 метров в мою сторону полетела ударная волна на основе футона. Похожее делаю я сам, но тут видно, что у нее контроль ветра намного лучше моего. Техника получается намного мощнее и пробивает даже выставленную стену из датона, но вывернувшись мне удалось уйти от атаки, и в свою очередь создал двойку клонов, которые должны будут погонять мою противницу техниками огня и земли. Они стали ее зажимать в угол, стараясь сильно не навредить, а скорее истощить, но пару подпалин и ожогов заработала. Но и она не лыком была шита, она специально подпустила клонов поближе и применила технику под названием «Танец». Шаг второй, раскрутившись как юла, она стала очень быстро метать кунаи во всех направлениях. Подобную технику применяют туманики, только они для этого используют синбоны и зонты без наделения оружия чакрой футона. И таки смогла завалить моих клонов, но потратила уже треть чакры. В мою сторону с ее ноги сорвалась техника футон. Лезвие, которое ей же и управлялось, я попытался от нее уйти, но техника не собиралась выпускать меня. Тогда я применил уже хорошо себя зарекомендовавший Расинган на все тело. Предварительно пришлось создать покров из чакры, пока по-другому у меня не выходило быстро создавать технику. И техника Химы не смогла причинить мне ущерба, кроме того, что оттолкнула мою сферу к стене. И это все, а техника получилась не слабой, забрала много чакры, теперь у нее только половина резерва. А по силе она примерно, как сильный Джаунин, но опыта не хватает, да и скорость подкачала. И ты рассчитывала на победу? Ее мои слова очень сильно разозлили. Ты проиграешь, как и все до тебя. Ну вот, довел принцессу до срыва. Зато теперь можно проверить, на что она способна, как хорошо помогает расслабиться бой. В меня полетели уже слабее техники воздушного лезвия, стали образовываться области с уменьшением количества воздуха, кунаи стали менять траекторию полета. Но я избегал пока атак с помощью псионики и Расингана, применяя его на манер Кайтина. Пока не просадил почти всю чакру Химы, в конце я стал применять похожую технику ударов, как и у нее с помощью футона, заставляя растрачивать всю оставшуюся чакру. Да как такое возможно? Сколько у тебя чакры? А извини, но я потратил только пятую часть. И лукаво улыбнувшись: а ты, что уже выдохлась? Не знаю, на что ты рассчитывала, вызывая меня на поединок. Такой же монстр, как и тот, кто победил мою мать. И она стала черпать чакру из жизненной энергии. Тут уже было не до шуток, она так могла сама себя загнать в гроб. Пришлось, быстро приблизившись, вырубить ее, она уже не была способна быстро среагировать. Победа твоя, смурно начала помощница. Но Химе не права, ее мать смогла свести тот поединок с Джиреей в ничью, и она в будущем станет намного сильнее и превзойдет даже свою мать, прошлую главу клана. Она уложила голову своей Химы себе на колени и стала очищать ее лицо от грязи. Когда ты хочешь забрать свою награду? Я не спешу. И, потянувшись, размял. Бой хорошо меня расслабил, так что на усмотрение Химы, но не позже, чем через неделю. Кинул ей название гостиницы, где я остановился. И не надо посылать людей для моего устранения, я могу и разозлиться, и тогда уже я буду сражаться без поддавалок. Так это не полная сила, ты и впрямь монстр. И мы имеем честь, чтобы с достоинством платить по счетам, и никогда не нарушаем свое слово. Ну вот, я немного скинул напряжение, можно и в горячие источники наведаться. А через 2 дня мне посыльный передал приглашение забрать девушку из гостиницы по соседству на вечерний ужин. Смотался, прикупил себе нормальной одежды, но кроме кимоно ничего годного не смог подобрать. Заказал место в одном из ресторанов, который мне понравился своей готовкой, не очень дорогой, зато кухня пальчики оближешь. Вечером, забрав свою спутницу, которая тоже была одета в красивое кимоно, которое подчеркивало ее глаза, мы сначала просто прошлись по торговым рядам, где я прикупил сладости и немного попытался развеять ситуацию, зашли в кинотеатр, где посмотрели комедию. История была про воришку-неудачника, которому гадалка предрекла свадьбу на принцессе, и он так этим возгордился, что стал попадать еще чаще в разные передряги и всегда у встречных дам спрашивал, не принцесса ли она, и не ищет ли его, такого прекрасного юношу. Фильм был лучшей идеей, Шизука расслабилась и уже не держалась скованно. После кино мы пошли в ресторан, где вкусили еду и начали непринужденную беседу, а я уже вовсю пользовался псионикой. Я определил, какие области в ее ауре отвечают за расслабление и хорошее настроение. Многим может показаться, что у всех людей все одинаково, но нет, жизнь любит сложности. Вкусная еда, легкие алкогольные напитки, живая музыка, которую пришлось специально отдельно заказывать, играла пара музыкантов наподобие русской лютни и флейте. Я стал расспрашивать про странную традицию выходить замуж за победителя, она немного напряглась, но рассказала. Было видно, что ей не нравится такое положение вещей, но ее сил не хватает, чтобы изменить положение в деревне. Через полчаса она уже мне рассказывала, что сильно желает все изменить или вообще не возвращаться в деревню, но это значит предать все, чему учила ее мать, которая тоже была не прочь избавиться от этой традиции. И я предложил свою помощь, она сначала не поняла и стала отказываться, мотивируя это тем, что она сама должна со всем справиться и победить сильнейшую десятку, чтобы отменить этот глупый закон. Но постепенно я ей объяснил, что имел в виду под помощью. Я решил ей предложить модификацию тела. Почти нигде подобного не делают, это фишка канахи и наших ирининов, которые получили знания от клана Синджу и уже корову съели на подобных улучшениях. Но я ей не сказал, что возьму взаймы. Да и она уже была хорошо обработана псионикой, и градус в крови сделал ее более расслабленной, и она согласилась, не раздумывая. Правильно говорил Джирая, надо самому подстраивать ситуацию себе на пользу, но и думать наперед о последствиях, хоть сам-то он всегда забывал последний пункт. Мы отправились совершенно в другую гостиницу, где я приступил к улучшению ее тела. Сначала я взялся за кости, следом пошли мышцы и связки, и так пункт за пунктом я улучшил ее тело. Благодаря подскочившему уровню контроля я мог лучше и быстрее теперь делать операции, а также как бонус я усилил ее чакра-систему, особенно каналы от источника к рукам. Но я делал операцию немного нестандартно, мои руки немного нагревались сильнее обычного, а потом наоборот немного холодили. Я водил руками по всему ее телу, подстегивая еще большее возбуждение. Операцию я закончил где-то в 3 часу ночи и продолжил, но уже беря оплату. Она не сопротивлялась, а сама поддавалась и хотела расплатиться. Что могу сказать, она была ненасытна, так же, как и я, ее цветок был сорван задолго до меня. Она упоминала в разговоре некоего Сагири, которого без ее ведома проверили на профпригодности, в процессе убили, как гласит закон. Мы закончили под утро, Шизука засопела, плотно обхватит руками подушку и стянув на себя одеяло, а я стал реализовывать последний пункт объяснений Джираи, хоть и был сильно вымотан. Вы переспали с Химы, принцессой, деревни Гвоздик. Отношение Химы к вам доверие. Отношение Кунайчи Надишика, но сато негативное, остерегайтесь, вас могут убить. Плюс 5 очков удачи. Я решил покинуть город Юга на неделю, до того, как появится Джирая. А заняться я решил тем, что навещу остров, бывший Узушия местом жительства Узумаки, которое стало местом гибели великого клана и большей части населения. Выбежав на пристань, я вытащил из внутреннего кармана доску того бугая из страны снега. Она очень хороша как доска для серфинга, только имеет свой своеобразный двигатель. Печати в доске поглощали чакру пользователя и прогоняла воздух через сопла на нижней части доски с большой скоростью, создавая тягу. Использование доски кушало намного больше чакры, чем хирайшин, но давало отличное настроение, когда ты рассекаешь водную гладь, но на приличном уже расстоянии от берега пришлось запечатать доску обратно и воспользоваться кунаями перемещения. На меня как на приманку стали клевать морские обитатели, такие как касатки и акулы, постоянно их убивать у меня не было желания. На остров я прибыл поздно вечером вымотанный, во-первых, всю ночь работал, а во-вторых, сильно потратился в плане чакры. На подступах к острову стали попадаться воронки, часть из них природного характера, которая возникает в некоторых местах, а вот большинство это созданные с помощью фуин. Мама мне показывала эту фуин, а то и она отличается другим написанием и размерами. Я просто решил проверить и нырнул в один из водоворотов и чуть не утоп по своей глупости, но дуракам везет, с помощью выброса чакры и насыщения воды ей же, я смог перебороть фуин и выплыть из водоворота. Остров весь зарос травой и было видно много скал, но о строении их напоминало только редкие оставшиеся целыми стенами. Центральной стены вообще не было, от нее остались раскиданные в разные стороны на большое расстояние глыбы с остатками символов фуин. Скала, которая была дополнительной защитой острова, стали окончательной ее же погибелью. Кто-то применил мощную технику и обрушил ее на постройки. На острове я пробыл 3 дня, но так ничего и не нашел. До меня тут, видно, побывало не меньше пары сотен поисковых групп. Некоторые места были вытоптаны. Даже старое место, где хоронили умерших, и то разграбили, были выкопаны могилы и разбросаны кости, некоторые были разбиты в пыль. Я с трудом мог смотреть на все это. Когда-то великое селение исчезло в один момент, они не были слабаками, было много знаний, но ничего не помогло против предательства таких, как тот старик. Я уверен, не он один такой. Людская натура не может жить без предательства, всегда найдет момент, чтобы ударить в неподходящий момент, и тут удар был сокрушающим. Еще целый день я затратил за расстановкой специальных конденсаторов, которыми были мои чакра-кристаллы и объединение всего в единую систему. Я решил похоронить город и кладбище поглубже, чтобы не каждый смог добраться до останков когда-то великого клана. Каждый конденсатор был направлен на моментальное преобразование всей чакры внутри в стихию земли, а следом активируется техника погребения, когда почва разжижается и все объекты уходят под землю. После применения техники, только некоторые места теперь напоминают о том, что здесь был когда-то город и жили люди. А в центре селения я посадил клубничное дерево и оставил клона с большим запасом чакры, чтобы он помог быстрее вырасти ему. А под саженцем сделал надпись датоном в память об ушедших. Часть 8. Вернулся я незадолго до прихода Джираи, но заселился в другую гостиницу, а в старой оставил у помощницы для него записку, запечатанную фуин. Он припозднился на день, а я это время проводил за поиском подходящего корабля, которому нужна охрана. Во время плавания у меня появляется возможность нормально тренировать стихию воды, и контроль над стихийной чакрой тренировать очень трудно. Каждая последующая единица контроля достается с кровью и потом, ладно, чаще с нудными тренировками. За год и 8 месяцев я поднял контроль над водой до 24, и это при том, что после активации Макутана у меня она была 20. Можно, конечно, устроить экстремальную тренировку не на жизнь, а на смерть, но меня такой вид тренировок вымораживает, и вообще попахивает садомазохизмом. А также я выпустил погулять Курому, который уже весь извелся по активному отдыху. Он оказался ценителем, ходит в кино, слушает уличных актеров и музыкантов, и сволочь не хочет зарабатывать деньги, а только растрачивает мои кровно заработанные, прям не девятихвостый, а ребенок. В эти 3 дня я провел за восстановлением в нормальный вид 2 юга, руки на место приживить, кости срастить, да и целостность внутренних органов восстановить, да и тело старушки привел в божеский вид. Решил воспользоваться ими как рычагом давления в будущем на самих юг. Думается, что эти глазастики так просто от меня не отвяжутся и будут пытаться на меня повлиять, а так за ними останется неоплаченный долг. Я собрался отправить всю тройку третьему, а также маленькую записочку, где расписал, что удалось обнаружить и услышать. И самое главное, распечатав мертвую старушку, какое было мое удивление, когда ее глаза остались целыми. Я подумал, все из-за моей крутости и непревзойденности, но было все банально. Она каким-то образом умудрилась снять с себя печать, которая должна уничтожать глаза. Изучив фуин на лбу, удалось заметить те места, которые отвечают за уничтожение глаз. Они просто были отсоединены, сама фуин рабочая, но спусковой механизм не будет запускаться. Да и вообще они уже давно могли избавиться от клейма, но не стали этого делать. Опять какие-то политические игры. Ладно, это уже не моя беда. Аналогично проверил и двух братьев. У них тоже фуин нерабочая. Но скорее всего я знаю, кто может быть причастен к изменению фуину Хьюг. Это мой последний пленник Узумаки, но с ним решил продолжить беседу уже в своей тренировочной пещере у жаб. Удалось проверить систему телепортации жаб, а точнее проход неизвестного барьера, который отделяет наши реальности или миры, тут не понять. Если я захочу переместиться с живым существом в руках, то в лучшем случае у меня останется разорванный кусок мяса, доказал почивший кролик. Вторая попытка — один из наемников, который планировалось утопить в море, запечатанный в свитке, тоже не пережил. Барьер каким-то способом определял незаконное проникновение и уничтожал даже существо фуин. А вот если тело находится в пространственном кармане, все проходит удачно, и это было чертовски странно. Я так и не смог понять, что такое пространственный карман. Я искал уже место в самой клетке Курамы, да и вообще по своему внутреннему миру, но безрезультатно. Но вес то от положенных вещей прибавляется к моему. Если я закидываю во внутренний карман 100 кг, то и вес тела увеличивается, но благодаря интерфейсу я не чувствую разницы на самом теле, кроме самого окружающего мира. Из-за этого мне приходится таскать все вещи, запечатанные предварительно в свитках, чтобы уменьшить свой вес и не выделяться. А так у меня всегда не меньше 120-150 кг лишнего веса, это оптимальное значение, чтобы не терять скорость во время передвижения, и приходится выбирать ветки потолще, чтобы не становиться белкой или тягой. Джирайя прибыл немного взволнованный и сразу полез с расспросами. Он задержался из-за недавно произошедшего кипиша в Канахе, а точнее неожиданно начавшимися учениями, в котором поучаствовал ваш покорный слуга. Конкретно, что произошло, ему не удалось установить, а соваться решил, что не лучшая идея, а на связь должен выйти только через неделю. Давай рассказывай, что ты наделал. В нетерпении начал крестный. Ну, с чего начать? Немного задумавшись, продолжил. Можешь поздравить, я начал восстанавливать клан. У меня неожиданно родилось 6 детей, 4 пацана и 2 девочки. У Джирайи вылезли глаза из орбит, но он быстро взял себя в руки. Я тебя серьезно спрашиваю, возмутился Санин. А я тебе со всей гребаной серьезностью и отвечаю. У меня теперь 6 детей. Ну, поздравляю. Не зная, что ответить на мои слова. А кто мать такого большого выводка? Да и когда успел? А мать не одна, а успел в тот роковой день, когда отмечали пост нового Хокаге. Сказал я с лицом, будто съел кислый лимон. Ну, ты даешь. Почесал он свою репу. За один день перевыполнил план, которого некоторые не могут выполнить за всю жизнь. Так еще умудрился обрюхатить не одну. Попрошу без этих словечек, но пришлось признать его правоту. Но да перестарался. Так кто эти счастливицы? С улыбкой до ушей спросил крестный. Я их хоть знаю? Более чем. Понижая голос, произнес я. Ну, Карин, ты знаешь. Он кивнул и поставил одну воображаемую палочку. Когда я пришел домой в тот день, она была не одна, а вместе с Хинатой Хьюга. Ну, одно за одним я и переспал с обоими. Джирайя покачал головой, но улыбка на его лице немного увеличилась, а точнее он был готов заржать как конь, и он поставил вторую галочку. Но и это не все. До того, как я дошел до дому, я повстречал Митараши Анка, бывшую ученицу Орочимару, которой я немного помог с ее проблемой и не смог остановиться на простой помощи. У Санина стал прорываться конский ржач от моей истории. Да ты погоди, сейчас самая лучшая часть будет. Помнишь, ты уперся с Шизуны? Он кивнул. А я остался с Цунаде. На его лице сначала проявилось непонимание, но пауза увеличивалась, а я все не продолжал свою историю, и тут настало озарение, на его лице пропала улыбка, и он опять вытаращился на меня. Только не она, но я промолчал. Ты что-то путаешь, но я все молчал. Как ты мог? Я. Она как вышла, но я уже приготовился к бегству, а он после вопроса захотел меня немного придушить. Но он не успел, я сидел как раз перед открытым окном и успел уйти Шуншином, а оконная рама вылетела от столкновения с одним из великих санинов. Он смог меня быстро обнаружить, так как знает мою манеру боя, а я от греха, чтобы не пострадали люди, понесся с помощью Хирайшина в прилегающий к городу лес. Удалившись на пару километров, я подождал своего крестного. Вот ты и попался. Я смог почувствовать двух клонов, которые обходили меня по кругу, а у него внутри боролась ярость и непонимание. Он попытался меня отвлечь. Теперь ты мне все расскажешь. Тот, кто не может держать свой инстинкт размножения в узде. А так ты хочешь, чтобы я продолжил, и сам ему улыбнувшись. Я же забыл и тебя поздравить, у тебя родилась девочка, и как оказывается не я один такой, а-а-а. Вот это был удар ниже пояса, ярость почти пропала, но вот непонимание захлестнуло с головой. Клоны остановились, услышав новость, что и стало их ошибкой каменные колья, выстрелившие из земли, развеяли их. Это немного его привело в чувство. Как так, за что мне это все, я, наверное, сплю, да-да сплю. Устал и мне все кажется. Он попытался себя сильно ущипнуть, получилось до крови. Нет, не сплю. Как так, что делать? Она, я ученица, ребенок. Начал он бормотать себе под нос. Чувства метались в его душе, и он что-то захотел сделать. Бежать, точно бежать. Ты скажешь, что я умер, да точно умер. Она тебя убьет, потом меня. Нет, что же делать? Пока не началось по второму кругу и подошел к нему, положил свою руку на его плечо и стал откачивать негатив, а другой рукой вкачивал медицинскую чакру для нормализации сердца, которое стало колотиться как сумасшедшие. Опять ты со своей силой, да успокойся. Я сам тогда не понимал, что делаю. Да и старик третий порекомендовал нам держаться пока от деревни подальше и выполнять твое задание. И у нас есть время подготовиться, и мой план нагрянуть в деревню провалился с треском, только чудом удалось уйти. И тебе легче, у тебя всего один ребенок, а у меня их шесть. Ты трогал их? Признавайся, ты их, гад, трогал. Немного отойдя, он снова переключился на свою волну, но я не позволил разрастись этой силе. Чертова техника, все прекращай, я не буду больше нападать. Прекратив, отошел от него и тоже присел на землю. Не буду углубляться, ты и без меня знаешь, что трогал. Он попытался найти внутри ревность или еще что-нибудь, но потерпел крах. Хренова способность. Я только что хотел тебя прибить, но теперь не могу. Он что-то стал думать. Ты видел ее? Кого? Мою девочку. С нетерпением вырвалось у него. Видел? Темно-серые волосы и пухленькие щечки от матери, но глаза твои. А также видел Цунаде. Она меня реально хотела там похоронить, только моя чудовищная регенерация и большой резерв позволили вырваться. Ну и третий помог уйти, не причинив крупных разрушений. Ну хоть проблем хоть еще больше не наделал. Выдохнув, сказал крестный. Я нет, но вот некоторые личности, такой как Данза и некоторые Хьюги, решили меня немного того, лишить жизни. Это заинтересовало Джираю. Людей из корня не удалось взять живыми, да и тел честно не осталось, кроме обожженных костей и причастности их к моему нападению. Опять кроме моих слов нет. Я решил не светить этого Узумаки. Я для него после увиденного в Узушия приготовлю нечто другое. Но вот тело одной старушки и ее помощников я смогу предъявить, но надо их будет отправить третьему. Пока думаю, Цунаде не надо знать, она может опять вспылить и не хочется рисковать единственным доказательством. Мы пробыли в лесу еще 2 часа. Предъявил Джирай тело старушки, которая была одной из старейшин Хьюга и, как оказалось, 2 ее сыновей. Новость об Якугане его не сильно удивила, так как за этой старушкой закрепилось много недоказанных дел и, возможно, она хотела устроить переворот у Хьюга, да и история с захватом меня ее кланом попахивала тухлятиной. Не могли они не понимать, что Хокаге будет обязан разобраться, и тогда полетят головы и, скорее всего, голова главы клана Хиаши, из-за чрезмерной вольности его подчиненных и его самого. Тогда этих Хьюги становится еще более лучшим шансом на благоприятное разрешение наших трений с Хиаши. И новость даже Джирая не стал допрашивать с пристрастием Хьюга, а попросив их запечатать, стал накидывать раньше времени послание для Хирузина. Как он выразился, что в Конохе есть специальные люди для этого черного дела, и пусть у них голова болит, о методах выбивания информации. Для передачи посылок и отчетов Джирая пользовался специальными жабами, они были сами по себе слабыми, но они компенсировали скрытностью и скоростью перемещения. Меньше чем за неделю посылки доставлялись до адресата, но перед этим они должны были видеть самого адресата и запоминали их чакру. В этот раз пришлось вызывать самую большую из этих жаб, которая не превышала размер собаки, на ней был специальный закрытый ремень, куда мы засунули свитки, а сама жаба, мимикрировавшись под природу, быстро ускакала по направлению Конохи. Платой за доставку посылок была чакра, удобно. Конечно, было проще и быстрее отправлять простые посылки без живого груза, жаба телепортировалась на точки, расставленные джиреи для перемещения, а сами мы отправились в страну болот, так как последний раз там были замечены люди, разыскивающее место гибели демона. Джирая время зря не терял, смог примерно установить, где должно было происходить сдерживание демона. По легенде, он мог управлять каменной армией не менее 1000 воинов, но тут, вероятно, можно уменьшить количество вдвое или трое. В легенде всегда указывается гипертрофически увеличенная опасность. Но одно можно знать точно: тот демон мог управлять стихией Датона на хорошем уровне. И поиски могу серьезно усложниться, потому что страна болот знаменита тремя вещами. Болотами, горами, и они еще выращивают дурман-траву, проще всего сказать курительную коноплю. И она была самой лучшей именно в этой стране, хоть и клан Сарутоби тоже выращивает похожий вид конопли, но раза в 4 слабее по действию. 10 дней спустя. Клановый квартал Сарутоби. Дом Хирузина. Бывший Хокаге сидел на крыльце и занимался своим любимым занятием, раскуривал трубку. Сколько проблем и дел нахлынуло за последнее время. Казалось, что, оставив пост, будет этого мифического свободного времени больше. Но тут во всей красе себя показала жизнь. За место проблем целого селения, нахлынули житейские проблемы от самого клана. А еще его старый друг сошел с ума в попытках заполучить власть. Но этого можно было еще как-то предполагать. Но вот то, что сейчас вместе с его семьей проживает Хьюго Хината, он точно не предполагал. Только недавно родившую девочку постарался быстро сплавить из клана отец, и она все приняла на свой счет, не понимая, что на нее могут нанести печать младшей ветви, а точнее клеймо позора. Целую неделю он ей на пальцах объяснял, что жизнь сложная штука, и отец ее любит, и только из-за этого так поступил. И дело не в ребенке, которого она родила, и не в Наруто, которого любит. Спасибо супруге Бивака, которая смогла взять на себя часть заботы юной Хинате и помогла в уходе за ребенком, который был сильно похож на Наруто. Даже те родимые полосы на лице, все говорило о том, кто отец ребенка. Не успел он докурить, как из декоративного пруда вынырнула жаба посыльной. Ну сколько можно, Джи-чан, уже пора отчеты слать пятой Хокаге, а не мне. Но его внутренний диалог так и остался без ответа, потому что он знает, что есть и его вина за воспитание Джирай, и его пагубных привычек, которые тот с удовольствием позаимствовал у него. А в этот раз, что-то много свитков было, сначала письма. Так Джирая просит позаботиться о его дочке, ну это было понятно, что Наруто ему расскажет. Хм, значит, нападение было на Наруто за пределами деревни, участвовали Хьюги? Подробнее в отчете Наруто. Так это, наверное, оно, да точно понятный каллиграфический почерк, а не то, что у Джирая все в попыхах. Так сам бой. Причины. Захватил. Не выжила. Пожевывая свою любимую трубку, стал разбирать отчет. Смотри, думать теперь старается. Все же отцовство хорошо мозги прочищает. Даже о будущем стал думать. Ладно, теперь у меня на руках непростые слова и угрозы. Жаль, что никого из корня не взял. Плохо работает. Ну или очень перестарался. Старый Хокаге взял чистый лист и стал писать письма. Первое отправил дознавателям, чтобы прислали специалистов, а также назначил встречу с Хиаши главой Хьюг. Страна болот. Плавание заняло у нас 2 недели. Прибыли в порт Камыша, где получили деньги за сопровождение и боевую премию, за столкновение с пиратами и удачное их уничтожение. С самих пиратов было мало, что брать: ржавые мечи и катаны, доспехи, сделанные из плохого металла. В основном бывшие крестьяне, которые хотели быстро обогатиться, но им не повезло, придется вплавь добираться до суши, но скорее всего они станут кормом для морской живности. Чем дальше от островов, тем более агрессивнее морская фауна. В самом городе мы задержались на пару дней, в основном пытались выяснить ходившие слухи про неадекватных лекарей, которые убивали монахов из страны болот и демонов. Курама, как всегда, унесся попробовать местную кухню и отдохнуть. Ну прям умаялся бедный. Спит и жрет. Ладно, я уже как старик стал на него ворчать. Он отрабатывает чакрозаправочной станции и свою беззаботную жизнь. Последний раз компанию черных лекарей видели на другой части страны, а точнее они ошивались около горного массива. Как я и думал, где-то в горах погребли того странного демона, который не Биджу. Да и по-честному о нем даже Курама не слышал. Возможно, это вообще байка умалишенных. А те искатели, которые высасывают из людей жизнь, всего лишь фанатики, которые смогли найти потерянную технику и придумали себе новое божество. Ну ладно, все равно узнаем в конечном счете, страна не такая уж большая и пригодных земель тут немного, где-нибудь пересечемся. Мы уже 2-й месяц путешествуем по этой гребаной стране, а толку нет, куда-то запропастились эти уроды, только оставляют за собой высушенные трупы, по которым нельзя точно сказать, чем их убивают. Ладно, я, Почти 3 недели реального времени провел у жаб в тренировках. Пополнял опять запасы чакра-кристаллов, отрабатывал уже бои сразу с 3 жабами, которые не давали мне спуска, но я понимал, что мне надо привыкнуть к бою с множеством противников, здесь хотя бы меня не убьют. Старый жаб, который следит за боями, не даст перейти черту. Переломы, пожалуйста, смертельные удары, и ты получишь таких люлей от этой жабы. Конечно, можно применить чакру, и хрен он сможет мне их навешать, но это будет значит, что ход мне в тренировочные бои будет закрыт, а подкупить его не получится, слишком он правильный. Также начал работу по всем фронтам Сузумаки Хикару. Обработка при помощи псионики, также у меня наконец-то появился живой человек, на котором могу проводить опыты по улучшению тушки и определение порога максимального улучшения. А также я хотел проверить свое предположение усиления чакра-каналов с помощью пси-струн, и называю я их так за характерные дребезжания, которые можно с трудом уловить от созданной струны. Да и пока у меня не получается сама струна, я сосредоточился на улучшении его тушки и промывке его чувств, создавая разную какофонию, то усиливал ярость, то наоборот счастье, разбирался, что за что отвечает. Я хотел вызвать у него безоговорочное чувство доверия, но все мои попытки были без успеха. Не мог я работать так тонко, как того хотел. Возможно, на более высоком уровне псионики мне и откроется эта возможность, а сейчас мне остается подбирать ключик к этой коробочке. А также я загорелся идеей омоложения организма не за счет ускорения деления клеток и сокращения самой жизни, а за наполнение уже живущих тканей энергией жизни, а точнее очищенной чакрой Макутана. Она же в какой-то степени дает жизнь, но пока только появились намеки на более сильное улучшение мышечных тканей. Джирай решил проверить горный массив, мы с ним разделились, чтобы покрыть большую территорию, а я еще и клонов создал, но немного, всего 10, и мне улыбнулась удача, я смог засечь странную активность в одной из гор, если ее так можно назвать, высотой всего 80-90 метров. Поднявшись на ее верхушку, я смог разобрать примерно, как оно выглядело. Большое тело, состоящее из камня, и множество голов, которые были на длинной шее, смог насчитать всего 4, но возможно их было больше, и у меня только одно существо приходило на ум – гидра. Тогда возможно и понятно, как оно могло управлять большой армией големов, воинов из камня. Я стал обходить гору кругами и пытался определить, откуда идет активность. Чакру я не мог засечь, а вот сенсорика позволила отыскать мыслительную активность, а точнее куда-то далеко уходящий канал под землей. А также я обнаружил, что здесь уже кто-то бывал, разбитый костер, который забыли убрать, пользовались им очень давно, и еще пара высушенных тел, по одеяниям которых угадывались монахи. Я решил проверить, что за объект находится в толще горы, или точнее прошлого тела. Скала с трудом поддавалась дотону, пришлось переключиться на одоморосинган и стать бурильщиком, но пришлось после 2 минут работы приостановиться и замотать голову тряпками, чтобы пыль не попадала в глаза и уши, а также стал пользоваться футоном, выводя лишний мусор вовне. 3 часа работы, чем ближе к активности, тем труднее было бурить, но я это сделал, я смог докопаться до хреновины, похожей на вулканическое черное стекло. Еще 30 минут работы росинганом и смог увидеть ее полностью. Оно было овальной формы размерами 2 метра на 3, и в разные стороны от нее уходили точно такие же, как и она, стержни, состоящие из обсидиана. И рядом со мной она вибрировала, а также моя чуйка говорила, что эта хреновина опасна, как и разъяренная цунади. Но и оставлять это нельзя как есть, если гидра сможет ожить, она посеет много смертей, пока ее опять не утихомирит шиноби. Взвесив все за и против, решил эту хреновину запечатать, и только потом уже раздумывать, куда пристроить, возможно, в хозяйстве пригодится. Нарастив на руки и на тело каменную броню, я стал пытаться отломить эту хреновину от стержней, но оно не поддавалось. Тогда я активировал максимальный покров и попросил Курому подсобить, мы вместе не могли ее отломить. Тогда я решил помочь себе и стал обволакивать сферу псионикой, и это помогло, сфера перестала получать подпитку из стержней. Она пыталась ментально пробиться ко мне, но кроме покалывания в висках я ничего не почувствовал. Потом она стала долбить во всю свою силу, и у меня началась мигрень. Но я смог сломать все стержни, и у меня выскочило сообщение. Краденная эссенция, варианты. 1. Поглотить. 2. Вернуть хозяину. 3. Уничтожить. И знаете, меня моя чуйка предостерегла от принятия самого разумного действия, поглощение. Но и последний пункт неразумен, уничтожая я точно ничего не получу, а так возможно мне хотя бы опыта хорошо отвалит за возвращение. Выбрав второй пункт, сфера просто пропала, взяла и пропала. И я почувствовал, что кое о чем забыл, я нахожусь в гребаной толще горы, которую поддерживала эта сфера, стержни стали рассыпаться, а вместе с ними и сама гора. Я ринулся на выход, но на половине пути увидел, что проход начал разваливаться от входа. Пока не стало поздно, я окутался расинганом и стал ждать окончания землетрясения. Понадобилось 10 минут, пока все не успокоится. Я сразу после развеивания расингана выплеснул чакру датона для затвердевания камней и уже легко смог выбраться из ловушки. А уже на свежем воздухе смог увидеть сообщение. Поздравляем, вы можете загадать одно любое желание. Очень хорошо подумав, я не нашелся, что загадать. Все вещи, которые я загадаю, я и сам смогу в будущем сделать. И я решил пока не использовать эту непонятную возможность. Возможно, оно мне пригодится в критический момент жизни, воскреснуть после смерти от рук Цунади и остальных своих женщин. Как только я свернул сообщение, оно преобразовалось в светящийся свет и врезалось мне в живот, а точнее в солнечное сплетение. На месте, куда пришелся удар, образовался золотой тонкий круг сантиметр в радиусе, а в центре маленькая золотая запятая, сильно похожая на томоэ. Что еще за выкрутасы? А еще этот символ неспроста. А следом другое сообщение. Вы прикасались к самой живой эссенции стихии Земли. Плюс 10 к контролю чакры Земли. А это очень жирная плюшка. Теперь у меня контроль над датоном будет 35. Это же сколько был бы у меня контроль, если бы поглотил эссенцию, но чуйка настойчиво твердила, был бы полный П, а не плюшки. Но могла ли эта импровизируемая татуировка быть нежнее? У меня все тело до сих пор горит от ее установки. На следующий день я столкнулся с Джирей и рассказал, что уничтожил предполагаемый объект поисков тех фанатиков. Он детально записал описание той сферы и момент с ее распылением и разрушением от того, что оторвал все стержни, которые ее питали энергией Земли. Но миссию он решил продолжить, нужно было быть точно уверенными, что уничтожили именно тот объект, так как очень, по его словам, я легко с ним справился, в легендах было описано, что ничего не помогало, а тут всего лишь обнаружили и применили силы, проблем нет. С идеей поиска фанатиков мы направились в страну демонов, так как стали уже оттуда идти донесения о высушенных трупах. Часть 9. Страна демонов, они Нокуни. С каким удовольствием я покинул страну болот, постоянная влажность и отсутствие нормальных дорог. Если бы я не был шиноби, то реально мог там оставить свою жизнь. Ну ладно, что было, то прошло, но если я надеялся, что страна демонов меня обрадует и удивит, то ошибся. Удивить она смогла, такую религиозную страну еще надо поискать. Количество монахов на один квадратный километр зашкаливало, в каждом поселении был маленький монастырь, и все постоянно поминали плохих демонов и хороших духов. Я уже стал подозревать, что реально плавает нечто рядом со мной, но проверив по несколько раз всю территорию сенсорикой, так и не смог ничего обнаружить. И еще одно, есть власть в стране монархия, а тут монахрия. Главной является верховная жрица, по совместительству дайме, а также порасспрашивав ее, можно назвать принцессой или химы. Вот это немного меня обнадежило, что смогу наконец-то закончить свой долгий квест и получить лакомую награду. Но меня предупредил Джирай и еще пару дней зудил, чтобы хоть эту принцессу не совращал, а то у меня прям тенденция с принцессами спать, а потом бежать из страны, которая объявляет награду за живую голову. Да что ты несешь, ладно страна снега, но так больше нигде на меня не объявлена награда. О-о-о, ты забыл страну огня, там ты так постарался, что лучше ближайшие пару лет не появляться, и ты умудрился переспать с двумя принцессами, а с Каюки уже 3. Ну-у-у, да, когда ты успел, кто она? Даже с какой-то завистью спросил крестный. Пока тебя ждал, на меня вышла кунаичи из страны камыша. Ну что ты натворил, они же ненормальные. В молодости меня заманили к себе в страну и чуть не женили, а все из-за моей силы. Да ладно, я с ней нашел компромисс, и она сама не хочет соблюдения старых традиций. Да мало ли что она думает, там есть совет 10, и они начнут за тобой охоту. Ну и флаг им в руки. Я уже был в этом наряде, а теперь и глаза мои скрыты иллюзией, и показал на свои обычные голубые глаза. Сколько пришлось намучиться, но у меня получилось. У меня талант к иллюзиям, но вот ген дзюцу кроме пшика ничего не происходит, и причину пока не могу найти, и это с Шрингеном. Но все равно, рано или поздно они сопоставят факты и смогут тебя раскрыть. Прошу, хоть здесь будь благоразумней». И умоляюще стал на меня смотреть, комично смотрелось. «Нет, я ничего не буду обещать», и ушел вперед, оставив его одного. «Мне надо закончить этот чертов квест. Наши поиски пока были безрезультатными, такое ощущение, что фанатики залегли на дно, а возможно это следствие уничтожения эссенций. До этого они оставляли высушенные тела, а сейчас даже намека на пропажу населения. Сначала решили проверить побережье и узнавали у населения о фрахте недавних кораблей, но никого по описанию не подходил. Тогда мы двинули к столице страны демонов. В общем, мы потратили месяц дороги, а я усиленно откачивал негатив из населения этой фанатичной страны. Вот где было раздолье для меня. Они прям специально себя доводили, чтобы искупить эфемерный долг неизвестной личности под названием Бог. Ну не мне жаловаться, я смог скопить почти всю необходимую сумму для пробуждения третьего Тамоя, но также надо было скопить с миллион сверху, на непредвиденный случай. В столице мы были уже 9 дней, решили немного отдохнуть и воспользоваться новостями, которые так и стекаются в город. Пока в стране все было спокойно, кроме резкого упадка во всходах посевной. Некоторые поля просто высыхали, но мы это скинули на очень жаркую погоду, да и сами местные не паниковали. С развлечением было тоже хреново, мы вместе с Джерри изнывали от безделья, и тот решил начать писать книгу. А на следующий день я решил, что можно с помощью крестного издать свое творчество, да и опять денег это принесет. А если будет хорошо продаваться, то может перерасти в постоянный доход, как в случае с Санином. Поэтому он уже и не волнуется о затратах, но прижимистость, воспитанная еще в приюте, дает о себе знать. Первая моя работа будет эксклюзивом этого мира, такого еще никто не выпускал. Короче, хентайная манга будет первой моей работой, вот она должна точно хорошо продаваться. Но решил ее создать с сюжетом, чтобы не просто секс, а еще и действие. Вот где пригодился мой талант в рисовании. С фантазией у меня все было прекрасно, но вот нормально проработать сюжет не получалось. Тогда я себе упростил задачу, взял за основы когда-то давно прочитанную эротическую мангу «Нанайкару», где присутствует связывание и игры, но добавил от себя постельных сцен. Много пикантных сцен и минимум текста. Джирая первым должен был прочитать мою работу и сказать свое веское слово, ему очень понравилось. Он пару дней проверял работу и в конце попросил создать несколько рисунков для его книги, и он мне пообещал 2% от продаж. Я, конечно, возмутился, но он напирал, что без его помощи я долго буду пробиваться для печати. Пришлось согласиться, да и в самом деле я же не книгу его пишу, а только иллюстрацию. И первую партию мне придется оплачивать из своего кармана, а это без малого миллион рё. Но я надеюсь, что она себя окупит. Опечатает всю книжную продукцию страна Жемчуга, у них есть технология массовой печати. Есть, конечно, мелкие мануфактуры, но они занимаются мелкими заказами и в основном, только текст, без рисунков. На 10-й день пришли вести, что одна деревня была сожжена дотла, но были также найдены высушенные тела. Вот и вылезли наши фанатики, но одна странность: больших скоплений людей больше не видели, при том, что в стране болот их насчитывалось 20 последователей. Выдвинувшись на место, где все случилось, мы не обнаружили следов присутствия врага, который уничтожил поселение из 20 домов, что очень не слабо, это примерно 250-300 крестьян. Видно, что лишенные подпитки от эссенции фанатики решили компенсировать за счет жизненной энергии. Но размах их жадности пугает, но мы смогли найти маленького ребенка, который смог спрятаться в куче навоза. Я его обнаружил за счет сенсорики, он был обессилен, видать, это и спасло его. Он рассказал о странном поведении земли, она пошла волнами, и он упал в кучу навоза, а потом стали вырастать шипы из земли и выпивать людей, а пожар начался от разбившихся ламп. Но он в попытках спастись закопался глубоко в навоз и больше ничего не мог сказать о том, как выглядели нападавшие, но вот странный диалог он смог услышать. У старейшины и по долгу службы монаха спрашивали, где прячется жрица Мираку. Но не получив ответа, монах затих уже навсегда. Зато про нее слышал Джирая, это была прошлая главная жрица страны демонов, и, да, она уже давно умерла, но у нее осталась дочь, которая является новым правителем страны. Я сразу навострил уши, это какая возможность втереться в доверие. Но по какой-то причине пока за нее властвует старый помощник ее матери, а сама она находится в одном из множества монастырей страны. Вернувшись в столицу, Джирая направился на прием к советнику, аудиенцию он получил уже к вечеру, на которую пошел в одного. В конечном счете Химэшион находится в городе Ани, а также крестный взял контракт на ликвидацию опасных преступников, а сумма была немаленькая – 4 миллиона. Эту сумму выплатит две страны демона и болот. За два дня мы быстро достигли города Ани, но тут было пока все спокойно. Но и главной жрицы мы не обнаружили, она направилась на обход территории, чтобы осветить ее от напастей. Оказалось, что еще одно село было уничтожено, но тут уже было больше жертв, глава города сказала 1000 человек. Думается мне, что кто-то потерял тормоза. Мы с Джирой быстро выдвинулись по маршруту жрицы и ее помощников, и через 4 часа смогли их настигнуть, когда они уже столкнулись с неприятностями, в лице одного человека с 4 каменными щупальцами, росшими из спины. Он ими, кстати, профессионально орудовал, отбивая стрелы, а его руки были погружены в землю и от них расходилась волнами как вода земля, но от яркого свечения исходившие, как понимаю, жрицы они затухали, но так не могло продолжаться долго, рано или поздно жрица выдохнется. В этот раз Джирай решил сам атаковать первым, его очень сильно задело, что тот ребенок остался сиротой, возможно, растеребив старые раны. Сам нападающий был высокого роста с козлиной бородкой, и весь в черном, а также его голос был нечеловеческий, а смешанный с рычащими нотками злости. Во врага сначала полетело жабье масло, а следом уже я запустил огненный шар, поджигая горючую смесь. Противнику пришлось переключиться на нас, но увидев меня, он еще сильнее рассвирепел, а моя чуйка стала сигнализировать, что на земле мне лучше не стоять. Мощным прыжком я переместился ближе к сиянию жрицы и, создав пару одоморосинганов, отправил их в противника, а Джирая применил водную технику из-за его спины, чтобы он не успел уйти от моей атаки. Росинган врезался в его тело и начал рвать на куски плоть, но тут он сам взорвался, и из его плоти стали расти черные стрежни, началось землетрясение. Я создал 5 клонов на каждого пассажира по одному, и мы в ускоренном темпе стали уходить из эпицентра, а на месте, где был враг, выросла гидра, но уже не таких впечатляющих размеров, высота километров 10, и 4 головы. Мы стали обстреливать тушу монстра огненными техниками, а Джирая поливать его жабьим маслом. Противник быстро регенерировал повреждения. Я запустил усиленного огненного дракона, который стал кольцами обвивать гидру, причиняя ощутимый ущерб. Моя техника реально очень прожорливая, пришлось спустить 100 тысяч чакры, и это хреновина, потеряв головы и все равно регенерирует. Я решил, что у них одинаковое внутреннее строение, пока она не пришла в себя, пришлось быстро приблизиться по пути, пробивая себе дорогу одоморосинганом к ядру силы. Тут уже было труднее, плоть из камня стала быстро зарастать. Я создал клона себе на помощь, который защищал мою спину. В этот раз сфера была бордового цвета с черными прожилками и размером не более 40 см в радиусе. Отломить его было проще, чем в прошлый раз. И самое прекрасное, я почувствовал в нем прям море негатива, а еще того, кто его в большом количестве производит. Создав псионическую пленку над сферой, я быстро побежал из этой пещерки, а клон прокладывал дорогу. Только покинув негостеприимное место, я, не раздумывая, стал поглощать весь негатив из сферы, пока нечто не вырвалось обратно и не начало чинить беспорядки, а сфера в руках стала трескаться, и в конечном счете я поглотил все, что мог, а она распалась на мелкую крошку, которая быстро впиталась в землю как вода. И тут развеялись мои клоны. Нет, ну почему? Как знал, что не все чисто с этой жрицей. Да еще ухмылка Джирай и глаза, говорящие «я знаю, чего ты даже не ведаешь». Химэ страны демонов была на вид лет 11 или еще младше, ростом чуть меньше 150 см, а лицо еще не было лишено детской округлости. И нрав плаксиво-капризный, прям отталкивает. Ну за что? Я думал, вот сейчас закончится квест. Что случилось? Взволнованно подоспел Джирая. Что-то пошло не так, что молчишь? Сфера рассыпалась, как и в прошлый раз, значит, все нормально. Да все нормально, немного нервно ему ответил. Принцесса еще ребенок, понимаешь, РЕПЮНК, а вот, что ты так заорал. Стукнул он сначала кулаком по открытой ладони, а потом сильно зарядил мне по шее, тем самым впечатав в землю. Придурок, я думал, что ты пострадал, а он все о своей надуманной хрени. Я поднялся с земли, растирая место удара и насыщая медицинской чакрой. С кем поведешься, от того и наберешься. Тихо сказал, чтобы меня услышал только крестный. ты что теперь будешь постоянно на меня все скидывать? Ты такой был уже до моего появления. К нам подошла процессия из охраны и сама жрица, от них веяло осторожностью и непонимание. Кто вы? Задрав нос, стала напирать шмакодявка. И зачем ввязались? Я сама бы справилась. Нас нанял главный советник. Чопорным голосом стал говорить Бжирая. Мы устранили угрозу, с которой вы бы не смогли справиться собственными силами. Нападающий до вас уничтожил не одно поселение и успел набраться силы. Контракт выполнен в полном объеме, вы будете свидетелями. О окончании своих слов он придавил группу слабой волной ки. Вопросы, предложения, жрицу оттеснили за свои спины охрана, а вперед вышел, как понимаю, старший помощник. Извините нашу юную жрицу, она только учится, и не хотела вас оскорбить. Меня зовут Тарухи, и мы подтвердим, что вы справились с угрозой. Немного формально, но без сильного почтения стал говорить охранник. Хорошо, вы уже закончили освящение или собираетесь продолжить? Нам осталось посетить последний алтарь, и действо будет завершено. Если вы не возражаете, то мы продолжим, тогда мы побудем пока с вами, на что мы не получили отказа. Я применил технику дотона погребения, а потом разгладил землю, скрыв последствия боя. Это сильно впечатлило жрицу и ее людей. Она сказала, что думала, кроме как разрушать шиноби, ни на что не годны. И она постоянно пыталась меня прощупать странным духовным щупом, в котором было немного псионики. Он у нее, как понимаю, работает сам по себе и постоянно сканирует всех людей поблизости. Она стала ко мне приглядываться, это было сильно заметно по частоте ее оборачиваний на меня. После освящения странного идола в виде енота, сделанного из дерева, мы устроили привал. Тут и стало ясно, что многие люди были выдохшиеся, а у некоторых растяжения и вывихи. Вот придурки, надо было сразу привал устраивать, а не подозрительно следить за нами. Пришлось, чтобы ускорить процессию, немного подлечить, но без фанатизма мне за это не платят, ну и тем более, когда к тебе настороженное отношение, неохота таких людей лечить. После лечения я решил немного прошвырнуться по внутреннему миру. Внутренний мир, как здесь хорошо. Еще бы не этот странный комок черной субстанции, который часто меняет свой облик, было бы вообще прекрасно. А он реально поглотил много людей и принимал их обличие, но переходным было четырехглавое существо. Ростом он сейчас был небольшого, всего 2 метра, получается, вся та сила была заемная. Но вот по концентрации он был не слабее прошлых гостей моего мира, а возможно их перегонял, так как это первое существо, полностью состоящее из негатива. Что могло родить это? Бог ненависти? Или просто оно само сформировалось? Ну ладно, пора приниматься за работу, хоть мой мир и без моего на то желания его уже спеленал и не давал никуда убежать, а тем более сделать. Я запустил уже хорошо себя зарекомендовавший пси-блендер, или лучше назвать стиральная машина. Фактически эта техника выжимает весь негатив, оставляя только душу. Ну или, что там у демонов и таких же созданий за место нее. Чистейшее безумие. Варианты. 1. Увеличение регенерации пси. Плюс 50 йетмин. 2. Увеличение ранга псионики. Плюс 2 ранга. С 3 до с 1. Не слабо в ней накопилось. Я и не надеялся на рост сразу 2 уровней. И это при том, что частица Курамы от Соры дало прибавку 2 уровней. А зная, что чем дальше, тем больше требуется энергии, то это подарок в чистом виде. Реальный мир. Привал. Ты странный. Подсела рядом жрица. Да я только проснулся. Я не могу сказать, когда ты умрешь. Ну привет. Вообще-то с этих слов и надо было начинать, а не с того, что ты желаешь чьей-то смерти. Это простейший этикет даже в среде шиноби. Но Тарухи слова его госпожи удивили. Нет, ты меня не понял. Надулась она. Я могу видеть момент смерти человека. Мои люди должны были сегодня умереть. Казалось, что она сейчас заплачет, но она резко поменяла тему. Но появились вы и все. Мне, может, кто-нибудь объяснит. У нашей госпожи дар, который передается по наследству, она может предсказывать смерть, и она никогда не ошибается. И теперь он стал на меня странно посматривать. Вот сейчас я не могу предсказать смерть Тарухи, пока ты находишься рядом. Еще бы пристукнула ногой. Ну не можешь, значит это хорошо. Улыбнулся я во всю ширь своей улыбки. А вон тому беловолосому старику, я не старик, я великий жабий Санин Бжирая. Но мы опять на него не обращали внимания. Неприлично так делать. Я вижу, что он умрет в окружении людей в странных одеяниях. И что-то странное с их лицами. Тут Бжирая подошел ко мне. А вот теперь я ничего не вижу. Как ты это делаешь? Дык, я-то откуда знаю, Это ты можешь предсказывать смерть. Возможно, это ты просто от моего великолепия не можешь сосредоточиться. И сделала духотворенное лицо. Нет. И надувшись ушла. Ну вот теперь, крестный, тебе лучше не шастать с людьми в белых халатах. И хлопнул его по плечу. Не смешно. Она реально может предсказывать момент смерти. Вот из-за этого и не хотел с ней видеться. Ладно, не кипишуй. Ты видел, она не смогла ее предсказать мне. А значит, еще ничего не предрешено и все зависит только от нас самих. И надо позаботиться о твоей заднице, мне не хочется так быстро терять дорогих людей, и вообще их терять. И видишь, я же не переспал с принцессой, все, когда меня спросят, в кого он стал таким помешанным на женщинах, меня не вплетай. Мы еще в шутку поперекидывались угрозами и предостережениями насчет короткой жизни по причине отрывания одного важного органа для мужчины. Награду мы получили уже в центральном городе, куда отвели Шион с ее охранной, и мне перепало всего 1,5 миллиона. Этот жадина забрал большую часть денег себе, так как вел переговоры, а также мне пришлось с этих денег сразу отдать 1 миллион на издание книги. Но если подумать, я из этой миссии получил не слабые плюшки, ладно, оно того стоит. Джирая даже удивился, что я так быстро сдался, все же четверть демонической крови в моей тушке дают о себе знать.